Ни Таня, ни Нарзоев, ни Башкирцев со Штейнгольцем, хотя и были они вроде как непосредственными участниками событий, так толком и не поняли, что же произошло в тот день на орбите Вешняя 1008. А вот что. Капитан Улья, северный американец Эйприл Тусиэтл, не поверил, что началась война, поэтому он спокойно выполнил приказ старшего на рейде и подошел к планете поближе, чтобы принять три ожидавшихся планетолета. Две вызывающие олиповатых морковки чоругов и нарядный голубенький челнок традиционного дизайна, принадлежащий русской организации под названием РАН. Что такое РАН, Эйприл точно не знал, но полагал, что это очередная парадная вывеска для филиала ГАП. Одна морковка чоругов прибыла почти сразу, другая задерживалась. Не появлялся и русский челнок. Когда связь с фрегатом «Комарат Лепанта» потонула в скрежете помех, Эйприл начал неспешно готовить улей к отлету. В частности, передал всем находящимся в док-камерах планетолетам первый звонок. Затем системы наблюдения, достаточно совершенные, как и у любого звездолета-дальнобойщика, засекли фрегат, направляющийся к Блэк-Вельвету. «Очень любезно со стороны этих парней», — сказал капитан. «Под защитой военного флота мы будем чувствовать себя в полной безопасности». Но по мере приближения фрегата обнаружилось, что он находится в странной компании. Параллельным курсом с ним шли двое малюток. Надо думать, это были ожидаемые планетолеты. Еще четыре относительно небольших объекта маневрировали на почтительном отдалении от фрегата, а два других появились со стороны Крокуса, и эта пара тоже приближалась. Первым догадался навигатор. Фрегат прикрывает планетолеты. Остальные отметки флуггеры, и они не на нашей стороне, сэр. Становилось горячо. Капитан отдал приказ немедленно уходить в X-матрицу, но неожиданно был арестован вместе с навигатором и двумя пилотами. Чего только не случалось с капитаном Эйприлом, но такое — неслыханная наглость на собственном ходовом мостике. Впрочем, война тоже не каждый день начинается. Чоруги, вылезшие из своей морковки в нарушение всех карантинных запретов, свалились как снег на голову. Они угрожали экипажу продолговатыми предметами, завернутыми в ткань. Они тарахтели без умолку, бегали по стенам и требовали повременить с X-переходом, пока свое законное место в док-камере не займет планета лед их собратьев «Жгучий ветерок». Когда Эйприл и его офицеры сдали оружие, выяснилось, что чуруги угрожали им обычными универсальными отвертками. Но теперь-то у них появились трофейные кольты. Пришлось смириться с позором и выполнять требования чертовых космораков. И даже после того, как в улей угодила ракета, выпущенная конкордианским штурмовиком, чуруги продолжали упорствовать, ждать жгучий ветерок. Поступил пугающий доклад о том, что Блэк-Вельвет не сможет использовать люксоген из правой группы танков. Перебита магистраль. Это значило, что плановый прыжок к планете Екатерина невозможен. Чуруги потребовали быстрого перерасчета колоний, оставшихся в пределах досягаемости Улья. Также они милостиво разрешили пилотам продолжить прерванную подготовку к X-переходу, ведь планета лед землян, а вслед за ним и жгучий ветерок, наконец-то произвели первичное докование, а жесткую фиксацию, вентилирование док-камер, слив топлива и прочие послестыковочные процедуры планетолеты могли произвести и после прыжка. Бац! Второе попадание. Сразу за ним третье, в маршевую группу «Д». На ходовом мостике мигнул свет. К этому времени улей уже набрал приличную скорость. А навигатор, приняв во внимание, что группа «Д» выведена из строя, выдал ошеломляющий ответ: «Нет таких колоний. Мы можем достичь только окрестностей Пельты», — сказал он, «но до самой планеты останется 4-5 световых недель. Ближе подобраться никак нельзя. На Пельте нет крупных поселений, но есть ученые и военные. Мы с ними свяжемся, они нас спасут». Блэк-Вельвет вздрогнул в четвертый раз. Но поскольку очередным попаданием уничтожен X-передатчик, покосившись на приборы, бесстрастно продолжал навигатор, то связаться с Пельтой без затрат времени мы не сможем. Придется ждать те самые 4-5 недель, пока их не достигнет наш радиосигнал. Плохо, очень плохо. Я надеялся попасть домой к половой линьке детей моих детей, сказал старший Чорук. Но делать нечего, прыгаем к Пельте. На самом деле, за те быстрые мгновения Чорук успел сказать многим больше. Например, перечислил имена полутора десятков родственников, званных на праздник, и расхвалил заготовленные подарки. Но переводчик фильтровал ультраречевые потоки, которыми фонтанировали педипальпы Чоруга. Пятая ракета попала в центральный ствол Блэк-Вельвета недалеко от ходовой рубки, взорвалась в междустенном пространстве и изрешетила осколками люксогеновый танк. Люксоген неспешно потек. Двигатель ракеты еще несколько секунд проработал, выжигая остатки последней топливной шашки. Он вертелся волчком. Реактивная струя испаряла люксоген. Но для детонации этого чудесного вещества подобных условий было еще недостаточно. Улей Блэк-Вельвет благополучно ушел в X-матрицу, лишив конкордианских пилотов удовольствия стать свидетелями его гибели. Последняя минута показалась Тане, конечно же, самой-самой долгой. Улей убегал, планета лед догонял. Относительная скорость сближения стала совсем невелика. По периметру отверстого зева до камеры показались страховочные штанги-манипуляторы. Гигантский кальмар вытянул щупальца, готовясь схватить добычу. Только тогда Нарзоев обнаружил еще один планетолёт, направлявшийся к соседней док-камере. А вот это Таня Чоруги. На черт знает, чем летают. Но ей было не до Чоругов. В поле зрения вновь появился комарат Лепанта. Силуэт корабля заметно изменился. Исчезла половина надстроек, а кормовые башни фрегата застыли неподвижно с неловко задранными стволами. Казалось, жизнь ушла из комарада Лепанта. Когда сверкнула уже знакомая двойная вспышка, Таня от радости была готова захлопать в ладоши. «Они защищают нас по-прежнему!» «Чего же ты хотела?» — устало спросил Нарзоев. «Работа у людей такая — ракетами стрелять». И тут Тане открылся новый лик смерти. Увы, не последний в тот день. У фрегата появился неназванный, но страшный противник. Таня не ведала его имени, она не знала даже, это порождение великорасы или чужак. Далеко-далеко вспыхнули 8 красных звездочек. Вспыхнули и сразу же погасли. Это была причина. Когда носовой обтекатель планеты лета был уже в док-камере, обнаружилось следствие. Каскад разрывов вокруг комарада Лепанта. Комендоры конкордианского линкора добились и прямого попадания. Корма фрегата качнулась вверх-вниз, как обрубленный хвост эрдельтерьера. И еще раз вверх-вниз. Сила страшного внутреннего взрыва пробила себе дорогу, и, провернувшись вокруг своей оси, корма оторвалась. «Им конец», — еле вымолвила Таня. «Еще повоюют», — бессовестно соврал Нарзоев. «Потом несколько стаканов клаустрофобии, потом вся отрицающая дурь X-матрицы, потом возвращение в здесь бытие». «Неужели?» — выдохнула Таня. «Такой счастливой она себя еще никогда не чувствовала». «Определенно это был X-переход», — сказал Нарзоев с академической осторожностью. «Значит, спасены?» «Надеюсь. Мне не очень понравились толчки после докования. Кажется, в улей стреляли. И, кажется, успешно. Так давайте спросим у экипажа Блэк-Вельвета». «Я бы рад, но мы не подсоединились к корабельной сети. Что-то у них крепко сломалось. Ворота шлюза за Счастливым должны были закрыться сразу после первичного докования. Но конкордианские ракеты не только проделали несколько дырок в корпусе Блэк-Вельвета, что было не смертельно, не только повредили двигатели и привели к утечке люксогена, но и разрушили часть магистралей. Отказало электропитание вспомогательных механизмов и линии внутренней связи. Приводы шлюзовых ворот были обесточены. Из-за этого в док-камере по-прежнему царил вакуум. Из-за этого, в свою очередь, Таня и Нарзоев не услышали, как на Блэк-Вельвете взорвался, наконец, люксоген из разрушенного танка. Ярче солнца полыхнули облака плазмы. Пробивая в лед все преграды, с гиперзвуковой скоростью ударили струи расплавленного металла. Центральный ствол переломился. Обломком ствола с нанизанными на них исполинскими бочками, в которых находились док-камеры, плазменные токи сообщили вращательные моменты. Вместо того, чтобы разлететься в стороны, бочки начали сближаться. В момент взрыва Black Velvet тряхнуло так, что Таня едва не откусила себе язык. Их спасла интуиция Нарзоева. Не зная масштабов катастрофы, но справедливо предполагая самое худшее, пилот немедленно привел в действие группу носовых дюз. В данной ситуации они были использованы как стартовые ускорители. Злое пламя ударило в огнеупорную облицовку дока, отразилось от стен, плеснуло в лобовое стекло. Таня заверещала от неожиданности, от испуга, от черной обиды на судьбу, ведь они спасены, спасены, они уже столько пережили, почему же снова? Стирая в порошок, в молекулы полимерные рубашки на блокировочных брусьях, счастливый пополз кормой вперед к воротам. Корпус планеты Лёта отозвался на такое насилие протестующим кряхтением. Но славное изделие нижегородских заводчан выдержало. Счастливый одолел блокировку и пулей вылетел из док-камеры. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — конец. Улью конец. Продолжая сближаться, обе бочки столкнулись и треснули. Последовавшая вслед за этим серия сравнительно слабых взрывов могла означать только одно — пришел черед задакованных по всем правилам планеты летов. В адском микрокосме гибнущего Блэк-Вельвета уцелеть было практически невозможно. Поэтому, когда из исковерканной бочки в окружении роя обломков вырвался оранжевый планета-лед, это произвело впечатление даже на Нарзоева. «Чуруги, ты только посмотри!» Но смотреть, кроме него, было некому. Тело Тани обмякло, подбородок уперся в грудь. Только теперь Нарзоев заметил, что пилотское кресло для нее непомерно велико. Он протянул руку, проверил пульс. «Шок? А, ну-ну!»